Эта неожиданная вспышка заставила его покачнуться и упасть на колени. Сен-Бриак бросился на него, и даже в этой ситуации Крейг поступил совершенно рефлекторно, схватив того за ботинок и вывернув его. Он почувствовал, как хорошо выделанная кожа скользнула у него в руке. Сен-Бриак взлетел в воздух и тяжело рухнул вниз. Его грудь и руки ударились о проволоку, тело изогнулось и вздрогнуло, когда ток прошел через него. А Крейг все еще стоял на коленях, бессильно качаясь, и Грирсон кричал ему, чтобы он скорее спускался. Затем снова вскарабкался на стену, поднял Крейга над проволокой и помог спуститься вниз. От дома прозвучал пистолетный выстрел. Пуля ударилась о стенку в тот момент, когда Грирсон спрыгнул, поднял Крейга на ноги и потащил к заброшенной вилле. Крейг каким-то образом, спотыкаясь, добрался до двери и, дрожа, прислонился возле нее. Дверь была заперта. Грирсон закричал: «Эшфорд, вы здесь?» Над стеной появились два человека, и он выпустил в их сторону очередь из карабина. Они свалились назад, не спрыгнули, а упали, как падают раненые. «Эшфорд!» — закричал Грирсон. Дверь виллы открылась, и появился Эшфорд. «Простите», — сказал он, — «но я должен был убедиться, что это вы». «Очень хорошо», — буркнул Грирсон. «Держите». И он протянул ему кольт. «Помогите Крейгу выбраться отсюда». Эшфорд подхватил отяжелевшего Крейга и потащил его к дальней стене. Грирсон шел следом, наблюдая за ситуацией позади. Огни на вилле снова погасли, и он услышал лай выпущенных на свободу собак. Ванная комната оказалась не очень прочной, чтобы удержать его пленников. Без инструментов у него было время только на то, чтобы просто выключить генератор. Кое-как они дотащили Крейга до изгороди. Первая собака почти настигла их, и Грирсон снова разрядил карабин, увидел, как собака упала, тоже добрался до изгороди и нащупал дверцу автомашин. Эшфорд опустил Крейга на заднее сиденье, и в этот момент вторая собака бросилась на Грирсона. Эшфорд закричал, Грирсон обернулся и ударил ее прикладом карабина. Она зарычала и снова бросилась на него, а Грирсон выставил ствол карабина перед собой, и когда собака схватила его, ударил ее по морде. В это время Эшфорд опустил стекло и выстрелил в бегущего к ним Дюкло. Грирсон проскользнул в машину, и она немедленно рванулась вперед, мягко рыча от ощущения своей мощи, по дороге на Корниш и мыс Ферра. «Как он себя чувствует?» — спросил Грирсон. «Он в обмороке», — сказал Эшфорд. «Похоже, что они здорово пытали его». «Сзади есть немного бренди», — сказал Грирсон. «Попробуй дать ему». Через некоторое время Крейг закашлялся и пришел в себя. Все тело его было опутано болью, как паутиной. «Мы выбрались?» — спросил Крейг. «Спасибо». «Благодари себя», — ответил Грирсон. «Ты взял Сен-Бриака». «Да, верно», — кивнул Крейг. «Я убил его, правда?» «Он упал на проволоку». «А куда мы сейчас направляемся?» «На мыс Ферра», — ответил Грирсон. «Мы не можем больше здесь оставаться». «А что с Сен-Бриаком? Ты думаешь, что нам нужно бы выяснить, что он собирался делать дальше?» «Я думаю, мы и так уже сделали достаточно», — буркнул Грирсон. «Он собирался на той неделе лететь в Аден», — вмешался Эшфорд. «Это мне Бобби сказал». Грирсон резко затормозил на повороте. «Вот что он должен был сделать», — сказал он. «Он сбросил скорость, проезжая Виа Франш, и, только свернув на дорогу, идущую к мысу мимо великолепных белых вилл и отвесных скал, под которыми шумело море, заметил, что черный Ситруэн намертво прицепился к ним. После того, как они миновали Сен-Жан, Грирсон выключил огни и въехал в ворота одной из вилл, сделанные из кованого железа и раскрашенные черным и золотом. Там машину оставили, Грирсон провел их на какой-то мысок и оставил там, а сам стал спускаться по скалам, чтобы подать сигнал на яхту. Крейг и Эшвард лежали, уткнувшись носами в сухую жесткую траву у дорожки, и видели, как черный Ситроэн проехал мимо. Эшвард, сам не замечая этого, дрожал всем телом. На ясном и безоблачном небе появилась луна, и в ее свете Крейг увидел, как тот дрожит, и понял, что ничем не сможет помочь.